Никто не кричал, но все громко переговаривались. Мелькали лозунги: «Фашизм не пройдет», «Пуго», «Язова», «Крючкова под суд». Десантик исчез, отыскав в толпе своих ребят. — Славик, — спросил Сорняков, — какого мы сюда приехали, а? Скажи только честно, тебе не до фонаря вся эта свобода и демократия? — Наверное, нет, — неуверенно отвечал Крекшин. — Меня когда-то из комсомола выперли, потом в институт из-за этого не принимали. — Тогда ладно, — сказал Сорняков и неприятно зажал. — Тогда дружно ляжем под танки, и пускай гидра контрреволюции захлебнется нашей молодой кровью, и как один умрем в борьбе за это свинство. — Не поясничай, — возмутилась Рожицына. Ее лицо стало красным и некрасивым. — Сегодня решается судьба России. — Мне вообще-то с прибором положить на Россию, — проворчал Сорняков. — Вот вспомните мое слово. Постоим тут полдня и разойдемся. А ГКЧП нормально договорится с Горбачевым. «Танки!» — закричали в толпе. «От Большого театра идет колонна танков!» Несколько сотен человек бросились к правому крылу гостиницы «Москва». Увлеченные потоком Джон и Варя оказались среди них. Сорняков и Крекшин отстали. По проспекту Маркса двигалась колонна БТРов, оглушительно стреляя выхлопными газами. Люди взялись за руки и встали живой цепочкой. Кто-то схватил за руку Джона. Он оказался в самом центре. Сильно побледневшая Варя стояла рядом с ним. — Боже, она же беременная! — с ужасом вспомнил Половинкин и заорал. — Уберите женщину, она ждет ребенка! — Что ж вы раньше-то молчали? — сквозь зубы процедил вернувшийся знакомый десантник. — Куда ее теперь берешь? Свои ж потопчут, пусть здесь стоит. Не посмеют они живых людей давить. Колонна неотвратимо приближалась. Когда до головной машины осталось несколько метров, стало понятно, что они не остановятся. Джон, не помня себя и не понимая, что делает, вырвался из цепей, прыгнул, как кенгуру, и упал на колени перед железным зверем. Машина встала и заглохла. Из нее выскочил офицер в шлемофоне и, размахивая пистолетом, бросился к Джону. «С дороги!» — свирепо кричал он. «У меня приказ стрелять на поражение!» «Врешь, майор!» — сказал десантник, подходя к нему. Подбежали еще несколько человек. — У меня приказ, — пробормотал офицер. — Язова, Крючкова, твоего командира? — спрашивал десантник. Кто-то посоветовал сзади слишком громко. — Нужно отобрать пистолет. Словно белка, майор взобрался на БТР. — Спокойно! — крикнул он оттуда. — Вы не имеете права задерживать колонну. — Слышь, майор! — обратился к нему десантник. — А ты пораскинь мозгой. Этой ночью несколько поддатых козлов совершили государственный переворот. Теперь они хотят втянуть в свое безнадежное дело армию. И ты ведешь ребят спасать эту сволочь? От кого? От народа? От меня? Думай, майор, хорошо, думай. Вдруг от цепочки отделился парень с канистрой. Пригнувшись к асфальту и петляя, он побежал к головному БТРу. Майор побелел лицом. «Стоять!» Нечеловеческим голосом заорал он и сделал несколько выстрелов в воздух. «Застрелю! Что ж вы делаете, суки? У меня полный боекомплект! Пол проспекта разнесет!» Десантник подскочил к парню и профессионально сбил его с ног, одновременно выхватив из рук канистру. «Спокойно, офицер!» — сказал майор. «Мы пошутили. Больше это не повторится. Слово даю!» «Победа!» — объявил он, поворачиваясь к толпе. — Передняя цепочка остается на месте. Остальные возвращаются на митинг. Кто будет шалить, лично башку оторву. И толпа послушалась. Стало понятно, что появился настоящий лидер. — Что это было? — спросил Половинкин. — Рядовая сценка из русской истории, — равнодушно ответил догнавший их Сорняков. — Обыкновенный бардак. Куча придурков остановила танковую колонну. — Среди этих придурков находился и ты, — напомнил Варя. — Зачем ж ты встал в живую цепочку? — Это сложный вопрос, Варя, — огрызнулся Сорняков. — Ответить на него окончательно я не могу. Возможно, вся эта мутатень занимает меня как романиста. Сорняков нарочито громко зевнул, как бы намекая: разговор закончен, не нарывайся на грубость. — А что, если по ней стреляли? — Или таранили, не мог успокоиться Джон. «Тогда было бы наоборот», — сказал Сорняков. «В России всегда бывает или так, или эдак. Никаких третьих решений. И всегда выбор в худшую сторону». Нам просто повезло с майором.